Глава 4. Первые шаги. Хи-хи-хи-хи! Да отдай ты ему одежу, не видишь, малохольный он! Ха-ха-ха! Голый человек занимался непонятно чем. Прыгал вокруг крестьян, снова орал и вроде как бил. Только вот бил-то понарошку. Трехлетний карапуз и тот сильнее треснет. Сначала селяне перепугались яростно горящих глаз и безумного оскала. Снова похватали дрыны да вилы. Но теперь успокоились. То ли отменный скоморох этот волосатый, то ли и вправду юродивый. Пытается прыгнуть, падает. Ударит, промажет. А если и попадет, то так, шуточно. Сделал вид, будто вилы поднять хочет. Да уронил, будто тяжелы вилы-то. Ой, умора. Видно, отблагодарить их представлением за одежку вознамерился. Ну, за такое можно и накормить даже. Давно так животиков от смеха не надрывали. Константин не понимал, в чем дело. Послушное ранее тело выдавало сбой за сбоем. Даже на ногах удержаться трудно. Деревянные вилы, которые, считай, не весят, ничего из рук вываливаются. Пейзан он бьет, а те только регочут, да от смеха корчатся. Колдуны? Да нет, не колдуны. Крестятся ведь. Хоть и поэретически, но верят в Господа. Наконец он выбрал того самого лупоглазого, которого почему-то сразу не взлюбил. И стал пытаться завалить хоть этого безбородого паренька лет 14. Куда там? Паренек твердый, будто каменный. Все кулаки о него сбил. Попытался душить, лупоглазый чихнул, рыцаря сдуло, и он отлетел к стене сарая. Благо упал на сено. А если бы на вилы? Белая полоска почти полностью посерела, и красное при падении опустело на треть. И снова циферки. Константин попытался встать, но смог лишь приподняться на четвереньки. Сжав зубы, он неимоверным усилием воли с громким рычанием выпрямился. Белая полоска мигнула, погасла. И по лбу потерял сознание. Открыв глаза, Константин сразу увидел стоящий прямо на земляном полу сарая горшок. Из горшка вкусно пахло. Рядом стоял высокий кувшин, и лежали два больших красных яблока. Неподалеку аккуратно свернутые тряпки и какие-то с виду деревянные башмаки. Над этими предметами, как и над всеми прочими, снова буковки. Рыцарь вздохнул. «Опять! Да что же такое?» Приоткрыл крышку горшка. Какая-то бледно-коричневая каша с маленькими кусочками сала. Еще теплая. Заглянул в кувшин. Молоко. Коровье. Холодное. Резонно рассудив, что травить его не будут, хотели бы, убили, не переводя продукты. Барон Шальдойбельд поел. Он того не знал, но ел полбу. Полбу. Такой вот каламбурчик. Слопав все без остатка и даже сживав яблочные огрызки, почувствовал себя намного лучше. Смог пересилить отвращение и развернуть тряпки, в которых узнал именно те, что держал лупоглазый. Штаны и рубаха. Не новые, но чистые. Простое домотканное полотно. Но лучше хоть что-то, чем голым ходить. Оделся. Нашел лежащую в одном из деревянных башмаков веревочку и подпоясался. С сомнением рассмотрел предлагаемую обувь. Отставил в сторону. Почесал подбородок. Борода все еще торчит во все стороны отдельными волосиками. Проверил голову — то же самое. Поплевал на руки, пригладил волосы. Они снова встали дыбом. Ладно, пусть торчат. Сегодня не жениться, не помирать. И что теперь? Идти искать этих страшных еретиков? А зачем? Он на их языке не говорит. Нет, как и все образованные рыцари, Константин чуточку знает латынь и греческий. Да и в третьем походе нахватался. Но этот варварский диалект точно не знаком. И куда его занесло-то? И главное, как отсюда выбираться? Хотя нет. Главное все же буковки. Нужно найти святого отца какого-нибудь, пусть растолкует. Бесы его мучают или Господь испытания не спаслал. О, святой отец! Священник. Любой священник, пусть даже еретик, просто обязан знать латынь и греческий. Книги ведь только на них пишут. А что за священник, коли читать не умеет? Нет, есть, конечно, и такие. Но они, как правило, у настоящих на подхвате. Может, вилы взять или грабли? Тяжелые, но хоть из рук не вываливаются. Нет, далеко он с ними не уйдет. Ну их. Новая напасть. В правом верхнем углу зрения, напротив находящихся в левом углу полосочек, появились картинки. Чего там нарисовано, не разобрать. В самом низу зрения пробежала строчка. Мигнув, пропала. Появилась другая. Прямо по центру закрыли обзор две красные подушечки. На одной две буковки нарисованы, на другой три. Как сделать так, чтобы подушечки исчезли, полбу знал. И, пожав плечами, нажал на первую. Вроде ничего не произошло. Лишь там справа появилась еще одна картинка. Какой-то кривой червяк, а под ним точка. Пресвятая Дева, если так дальше пойдет, вообще ничего не видно будет из-за этих картинок. Срочно падре найти. Константин перекрестился, прочел шепотом «Отче наш» и широким уверенным шагом вышел из сарая. Огляделся. Неподалеку в пыли возились несколько мальчишек. Один посмотрел на рыцаря, весело ему подмигнул, показал язык и шустро куда-то убежал. Понятно, за старшими. Следить оставлено. Правильно. И все равно мальчишек осталось несколько. Несколько — это когда больше трех, но меньше, чем 10. Вдруг всплыло в памяти. Больше 10 — группа. Господи, с чего бы это? Куры, козы, плетни. Обычная деревня. Только вот не совсем такая, как на землях Полбу и его ближайших соседей. И дома не такие. И сарай. И даже огороды не такие. И самое главное — люди. Люди не такие. Даже дети и те ведут себя неправильно. Константин не мог объяснить, чем, но окружающая его деревня отличалась от привычных, как... ну, как собака от кошки. И та, и другая в шерсти и с зубами, но совсем не похожи. И это еще если не принимать в расчет буквы, которые всплывали над каждым, буквально каждым предметом стоило сосредоточить на нем взгляд. «Видно, далеко меня занесло», — подумал рыцарь. Да, во время предыдущего крестового похода он уже насмотрелся всякого. И понимал, что в разных местностях и строят по-разному, и выращивают в полях и огородах свое местное, и даже ведут себя согласно устоявшимся традициям. Так что ладно, пусть и далекая еретическая деревня, но хоть люди. Ни черти, ни колдуны, ни сарацины какие, спаси Господи. Нужно просто запомнить, где эта деревня находится, а потом вернуться сюда с отрядом и сжечь. Не место ереси в мире Господнем. Пока оглядывался Полбу да удивлялся, вернулся сбежавший киндер и привел троих бородатых, широкоплечих и ширококосных мужичков. По виду братьев. Одетых примерно так, как и Константин сейчас. Двое были в тех самых деревянных башмаках, а один в кожаных высоких сапогах. Вот и все отличие. Хотя нет. За пояса у всех троих заткнуты топорики. Небольшие, с короткими обухами. Боятся они его, что ли? Правильно делают. Рыцари без оружия несколько раз по несколько крестьян наизнанку вывернет. Ну, если слабость снова не накатит, конечно, и... «Очнулся, болезный!» — прогудел самый бородатый, тот, что степенно шагал в середине. Слов Полбу не разобрал, но понял, пейзанин проявляет участие. Кивнул. Как бы ему объяснить, что ему священник нужен срочно? «Пошли с нами!» — махнул рукой другой бородач. «Посадник приехал, посмотреть на тебя хочет. И даже епископ с ним!» Константин из всей речи уловил лишь одно слово — епископ. «Слава тебе, Господь великий, слава!» Полбу мигнул. Мужички засветились неярким, вполне отчетливым сиянием. «Яко ангелы», — подумал рыцарь. Только вот воспринимать их как ангелов мешал тот факт, что над головами у них вместо нимба сияли зеленые, направленные вниз стрелочки.